Есть только три горя – болезнь, смерть, плохие дети. Все остальное – неприятности. Цените жизнь, дружбу, здоровье, семью и не вздыхайте трагически. Вот, нет шкафа. Вы миллиардер. Во сколько миллионов вы оцените то, что вы имеете жизнь, руки, ноги, зрение, слух? Надеюсь, вы помните, что это имеют не все. Как, имея все это, вы можете сокрушаться о потере 1000 рублей? И если миллиардер об этом сокрушается, он или сумасшедший, или бессовестный. Вас это не касается? Мудрец – жестокий человек. Он всегда помнит о том, о чем мы хотели бы забыть и от чего мы, как страусы, прячем свои головы в песок. Он помнит о возможности одиночества, нищеты, смерти. И именно на таком фоне каждое событие приобретает свою действительную значимость. Я грустил от того, что у меня не было обуви до тех пор, пока не увидел на улице человека, у которого не было ног. На мелочи реагировать стыдно. Чтобы мелочи не спутать с чем-то другим, успокойтесь. Сосчитайте до 10, продышитесь, постарайтесь отвлечься, протяните время. Если можете просто лечь спать, сделайте это. Утро вечера мудренее. Спросите себя, действительно ли велик ущерб? Как бы расценил происшедшее спокойный, мудрый человек? Как вы посмотрите на эту ситуацию через год? Через 20 лет? Может быть, у меня плохая память, но сейчас я никак не могу припомнить ситуации из своего прошлого, которые меня сейчас сильно взволновали бы и расстроили. Да, было много, но ничего страшного. Если так было в прошлом, значит, так будет и в будущем, и нет оснований для волнений. Откройте глаза на худшее и примите его. Вы боитесь что-то потерять? Представьте себе, что это уже случилось. Вы сможете жить и без этого? Переживете? А если бы этого у вас вообще никогда не было? Можно ли быть счастливым и в этой ситуации? Возникли неприятности с клубом. Да, клуб для меня очень дорог, но я спокойно могу представить себе жизнь и без него. У меня в жизни есть много дорогих мне вещей и людей, но нет ничего, без чего жить было бы нельзя. Ребенок появляется на свет голый и беспомощный. И если вы когда-нибудь окажетесь голым и беспомощным, это значит только то, что вы, как ребенок, имеете шанс начать жить сначала. Ребенок к этому готов. А вы? Жизнь может преподнести любые сюрпризы. Умейте принять неизбежное. Если ситуация безвыходная, не бейтесь головой об стену, примите случившееся. Считайте, что начали жить сначала, именно с этого исходного уровня. Как будете жить? Все можно пережить, и всегда можно быть счастливым. В худшем случае вы умрете. Человечество это переживет? Переживет. Ну и хорошо. Не переживайте, а действуйте. Никто не будет спорить, что узкооптимистический взгляд на жизнь также обедняет ее, как и глупо-пессимистический. Как правило, воспринимать жизнь надо во всей ее полноте, со всеми ее плюсами и минусами, восклицательными и вопросительными знаками, миллионами взаимопереходов, да. Но, как правило, не значит всегда и обязательно. Если вас начали бить палками, и вы не можете это предотвратить, стоит ли воспринимать удары палками во всей их полноте? Или стоит на время этого избиения по возможности закрыться, защититься? Мы это будем осуждающе называть бегством от жизни – или разумным выходом в вынужденной ситуации. И если у вас пошла черная полоса жизни, а сил нет, не лучше ли на время, тому, кто это умеет, отключить свои эмоции, чтобы не сломаться? Конечно, это обеднит картину вашей жизни, вы лишитесь некоторых острых впечатлений, но вы не получите язвы желудка, гипертонии, инфаркта, кто к чему предрасположен. Не сократите продолжительность своей жизни и дольше сможете потом радоваться жизни во всех ее светлых проявлениях. Если фраза «отключить свои эмоции» звучит для кого-то слишком резко, можно сформулировать то же самое совсем по-другому. Сменить оценочно-переживательную установку на конструктивно-деятельную. Это значит трудности и проблемы встречать не вопросами «ах, что же теперь будет?» и иметь тянущиеся хвостом за этими вопросами соответствующие эмоции. а констатирующий деятельным. Это есть. Что теперь делать? Как выйти из ситуации с наименьшими потерями? Ваши переживания проблему не решают. Лучше, если есть хоть малейший шанс исправить ситуацию, используйте его. Этот совет я усвоил еще в школе, когда с нами факультативно занимался математикой профессор Мифи, отец нашей одноклассницы Нины Ивановой. Он учил. Предположим, вы на экзамене вытянули неудачный билет, и вы его не знаете. Не тратьте время на переживание отчаяния. Ах, почему же я... И что же теперь будет? У вас есть еще полчаса до ответа? Используйте их максимально продуктивно. Вспомните все, что знаете, и сочините нечто, максимально похожее на ответ. Продумайте начало и возможные варианты продолжения. Займитесь делом, а не переживаниями. Я запомнил это, и с тех пор этот совет помогал мне очень много раз. Это должно стать стилем жизни и действовать автоматически, особенно в экстремальных ситуациях. Тот, кто растеряется и позволит эмоциям занять душу, рискует слишком многим. Сегодня утром мы впятером, включая Сашку-племяшку, поехали кататься на лодке-долбленке и перевернулись, когда Марта, Сашкина овчарка, решила из лодки выпрыгнуть. Глубоко, дети ушли на дно, жена плавать не умеет. Какое тут переживать? Надо было всех вылавливать, чем мы с Сашкой успешно и занялись. Потом бежали в деревню, топили печь, чтобы всех обогреть, день был не жаркий. Затем в рассказах друг другу оформляли все это как занятное приключение. Иногда обстоятельства бывают сильнее нас, и вы сталкиваетесь с поражением. Что ж, если шансов на победу нет, займитесь любым делом. Действование – один из лучших способов успокоиться. Делайте, что хотите, только не кисните. Мне в этом плане просто везет. Я очень занятой человек, поэтому на попереживания времени у меня просто не остается. Нет худа без добра? Как вы относитесь к пословице «нет худа без добра»? Это для вас только приговорка к случаю или действительно стрелка компаса мудрости? Вы действительно готовы и будете из любой ситуации вычерпывать плюсы? Да, иногда это кажется кощунственным, то есть не совпадающим с местными святынями. Иногда не обойтись без запредельного юмора, но почему бы и нет? Чаще требуется просто хороший навык, а любой навык – результат воспитания и укрепляется в процессе тренировки. В порядке тренировки прикиньте, какие плюсы, какое добро можно вычерпать из ситуации, с которой эта книга началась. Помните, когда мне было 26 лет, я работал в пионерском лагере. Травма. Только, пожалуйста, без черного юмора. Это чаще уход, чем решение. Итак, свои размышления можете сопоставить с моими. Если бы жить сначала, я бы, понятно, не хотел повторения этого эпизода. Но размышляя спокойно, я в нем нахожу не только потери, но и приобретения. Во-первых, именно это событие в результате крепко связало меня с вожатой из этого лагеря. Теперь это мое любимое чудо. Во-вторых, в больнице в травматологическом отделении я увидел много такого, что остается в памяти и в жизни меня держать будет. Ну и по мелочам. Военкомат теперь не дергает меня на сборы. Что делать со страхом один на один, а также со злостью, раздражением и прочим? В порядке повторения закрепления и просто очень коротко. Душевный минимум. Первое. Осознать, почувствовать, заметить. Второе. Принять эмоцию и себя со знаком плюс. Приласкать, погладить. Уж точно не злиться на себя и на переживания. И я хороший, и эти переживания имеют право быть. Третье. Внимательно и добро посмотреть на свою страх-злость, и она начнет утихать. Выше минимума, если есть время. Четвертое. Разобраться, откуда что идет. Пятое. Если позволяет обстановка, выплеснуть переживания на бумагу, записать все, что переживаешь, и все, что по этому поводу думаешь. Физический минимум. Первое. Сбросить мышечные зажимы, в первую очередь с живота и лица. Второе. Если позволяет обстановка, продышать эмоцию. Поведенческая программа. Первое. Расслабиться и сделать то, что боишься в воображении. Второе. Действовать, в том числе и наплевав на эмоции. При обидах и злости действовать не по злу, а как делал бы добрый человек, при страхе, как делал бы смелый человек.